Колодец? Ах, вон кто! Да что ж это тебя 2 года не видать было? Бродяжил, что ли? Ходили тут всякие про тебя разговоры. Гляди-ка, волосами как оброс. Мимо них, держа под усы, кучер провел лошадей, все еще храпящих. Жалобно выкликнул. «Тихон Астафьич, едемте, все руки мне повывертил жеребец». Сбивая каблуками с насыпи мелкий щебень, Тихон Астафьич поднялся на косогор и спрыгнул в ходок. Кони сразу понеслись галопом. Порфирий прислушался к затихающему топоту копыт. «Всякие, — говорит, — ходили разговоры», — подумал он, припомнив, как ушел из дома. «Конечно, всякие». Стало совсем темно. Правее в низине блестели огни Шиверска. Прямо впереди угадывался глубокий распадок, заросший черемушником, увачик, а за ним его заимка. Порфирий пошел напрямую, ломая, отводя в стороны мешающие ему кусты. Вдруг он остановился. Отсюда было вовсе недалеко, только спуститься в распадок к увачику и вновь подняться в гору. А там тропинка приведет домой. Он ощупал себя, изорванную всю в заплатах рубаху, косматую голову, хотел постричься в тайшете, а получилось. Зарос волосами, обрезать бы их где? Тоже приду к Лизавете. Люди приходят в дом с подарками, а у меня для нее подарок какой? И тут, как паутинка, тонкая-тонкая, непрочная мысль появилась, оборвалась было и снова возникла, уже отчетливее, яснее, тверже. «Митрич», — прошептал Порфирий, — «взял расписку, чтобы от Ивана Максимовича получить. Есть деньги у меня, вот с чем я в дом приду». Теперь, когда далекий тяжелый путь был закончен, когда меньше чем через полчаса он мог бы уже открыть дверь своей избушки, у Порфирия хватило сил, чтобы свернуть на тропу, ведущую к городу. Надо взять у Митрича деньги. Повсюду сопровождаемый неистовым собачьим лаем, Порфирий добрался до трактира. В потьмах обошел кругом и постучался со двора с черного хода. Рассердится, пусть, ничего. Он постучал еще. За дверью послышались шаги. Брякнул сброшенный крючок. Глуховатый голос спросил: «Ты, Матюша?» «Какого это Матюшу Митрич ждет?» — подумал Порфирий и дернул за скобу. Дверь открылась. Он вошел в темную комнату, заставив посторониться почему-то вдруг охнувшего человека. «Кто такой? Кто такой?» — прерывающимся голосом спрашивал тот. Успокаивая старика, он громко сказал: «Свои, свои, не бойся, зайдем-ка сюда», и шагнул за переборку, отделявшую распивочную от коморки Митрича. «Здесь поговорим». «Господи!» — вздыхал в потьмах человек, следуя за Порфирием. «Да кто это, Господи? Зажги-ка свет, Митрич». «Митрич? О, Господи!» Долго чиркал спичками, они у него все не горели, крошились, сломались и падали на пол. Наконец он приблизился к Порфирию с зажженной свечой. Перед Порфирием стоял высокий, широкоплечий, краснощекий и вовсе ему незнакомый мужик. Жесткие белые волосы у него странно топорщились, и Порфирий чуть не засмеялся. Ему подумалось, волосы у мужика дыбом стали от страха. «Где Митрич? Митрича мне нужно, позови». «Кого? Позови», — все-таки выговорил мужик. «Митрич давно как убитый». «Убитый?» — переспросил Порфирий, и веселый огонек погас у него в глазах. «Кто убил его?» «Пашка Бурмакин, лоцман». «А как же деньги мои?» — спросил Порфирий растерянно. Почему-то в раз раздвоилось пламя свечи, и особенно отчетливо заблестели бутылки с вином на стойке. «Кто же мне деньги отдаст?» «Какие деньги?» «Мои!» Порфирий едва удержался от крика. «Мои деньги! Коронотов Порфирия.